Время от времени в раздевальню входили люди в белых куртках. Вскоре они выходили оттуда, хорошо одетые, со шляпой на голове. Сменялись бригады. Шеф-повар отправился вздремнуть в задней комнате, как это бывало всегда между горячкой в часы завтрака и горячкой, начинавшейся в обеденное время. В 4 часа дня послышалась музыка, на этот раз громкая, звучавшая близко, в соседнем помещении дансинга. Проспер Донж с удрученным видом заваривал чай в выстроенных рядами маленьких чайниках, наливал сливки в микроскопические молочники, потом подходил к стеклянной перегородке и тревожно поглядывал на Мегре. В 5 часов ушли 3 его помощницы, их заменили 2 другие. В 6 часов он отнес счетоводу Рамиэлю груду талонов и какой-то список, вероятно, итог отпущенного из кафетерия. Затем тоже направился в раздевальню, вышел из нее в своем обычном костюме, взял велосипед, который успел починить ему рассыльный. На дворе уже стемнело. На улице Пантье было людно и шумно. Лавируя между такси и автобусами, Проспер Донж двинулся к Елисейским полям. Не доезжая до площади Этуаль, он вдруг повернул обратно, возвратился на улицу Пантье, вошел в магазин, торговавший радиоприемниками и телевизорами, и заплатил в кассу 300 франков с небольшим, месячный взнос, закупленный в рассрочку приемник. Снова Елисейские поля. Затем, без всякого перехода, величественное спокойствие авеню Фош, бесшумно проезжавшие, словно скользившие автомобили. Проспер Донж не спеша нажимал на педали, как человек, которому предстоит еще долгий путь, как добропорядочный обыватель, который каждый день в один и тот же час проезжает по той же дороге. Сзади послышался голос. «Вы не возражаете, господин Донж, если я немного провожу вас?» Донж затормозил так резко, что дернулся в сторону и чуть не задел велосипед Мегре. Ведь рядом с ним ехал Мегре на слишком маленьком для него велосипеде, который он взял на время у рассыльного отеля «Мажестик». «Не понимаю», — продолжал Мегре, «почему все живущие в пригородах не ездят на велосипедах? Это куда здоровее и приятнее, чем поездки в автобусах или на трамваях». Они въехали в Булонский лес. Вскоре перед ними заблестели отражавшиеся в озере электрические фонари. «Вы были так заняты весь день, что я не решился побеспокоить вас на работе». Мегре равномерно, как опытный велосипедист, нажимал на педали. Время от времени слышалось тихое пощелкивание запасного колеса. «Вы не знаете, чем занимался Жан Рамюэль до того, как поступил в Мажестик?» «Служил счетоводом в банке. В банке Атума на улице Камартен». Банк Атума. Хорошего мало. Какая-то странная физиономия у этого Рамюэля. Лживая какая-то, верно?» «Он очень болезненный человек», — тихо сказал Проспер Донж. «Осторожнее, вы заехали на тротуар. Я хотел бы задать один вопрос, боюсь только, что вы его сочтете неделикатным. Вы буфетчик в кафетерии, хорошо. И вот я думаю, что за случай привел вас к такой профессии. Поймите меня, у меня сложилось такое впечатление, что вы занимаетесь этим делом отнюдь не по призванию. Ведь в юности, в 16-17 лет, человек не говорит себе: «Я стану буфетчиком в кафетерии». Осторожнее, если вы будете так шарахаться в сторону, вас машина собьет. Что вы сказали?» Донж унылым голосом объяснил, что он подкидыш. Он был отдан из воспитательного дома в семью фермера, арендовавшего землю в окрестностях Витри-ле-Франсуа. Жил там до 15 лет. Потом ушел в город. Нашел себе место в кафе. Сначала рассыльного, а потом официанта. Когда отбыл военную службу, со здоровьем у меня было неважно. Я решил пожить на юге. Служил официантом в Марселе, потом в Каннах. Только, знаете ли, в Мирамаре нашли, что я не подхожу для шикарного ресторана. «Неблагодарная внешность», — сказал директор. «И меня перевели в кафетерий. Я прослужил там несколько лет, а потом переехал в Париж. И меня взяли в кафетерий Мажестика». Они проехали через мост Сен-Клу, раза 3 сворачивали в узенькие переулки и, наконец, остановились у довольно крутого холма. Проспер Донж слез с велосипеда. «Вы и дальше поедете?» — спросил он. «Если вы ничего не имеете против. Проведя целый день в подвале гостиницы, я еще лучше понимаю ваше желание жить в деревне. Вы, наверное, копаетесь у себя в саду?» «Немного. Цветы разводите».

а здесь по вечерам ходит только один автобус в час. Так что надо заранее. До свидания, Донж». «До свида...» Быть может, он произнес все слово полностью, но расслышать было невозможно. Мегре взял свой велосипед, стоявший у крыльца. Дверь захлопнулась. Хорошо бы посмотреть в замочную скважину. Но кто-то шел по улице, и Мегре не хотелось, чтобы его застали в такой позе. Он спустился по склону на тормозах и остановился перед бистро. «Разрешите оставить у вас велосипед? Завтра утром я пришлю за ним». Выпив стаканчик у стойки, он пошел к мосту Сен-Клу на остановку автобуса. А в Париже бригадир Люкас уже больше часа звонил по всем телефонам, тщетно пытаясь разыскать своего начальника.